Делглиш не ответил. Тогда она добавила так тихо, что он с трудом разобрал. Уходя в тот вечер, он прихватил коробок спичек. Я бы этого и не заметила, если бы не сломался электрический чайник. Холливелл взял его чинить, и я вынуждена была зажечь газовую плиту. Так вот, пришлось доставать новый коробок. Тот, что лежал на плите, исчез. Она снова заплакала, но теперь почти беззвучно. Слезы тихо катились по лицу, как будто плакала она от усталости и безнадежности, охвативших ее после перенесенной боли. Но были еще вопросы, которые он должен был задать, причем именно сейчас, пока горечь отверженности и утраты не сменилась смирением. Когда мистер Суэйн приехал, ходил ли он один куда-нибудь в доме, кроме вашей гостиной и кухни? Только в туалет и в ванную. Значит, у него была возможность зайти в кабинет. А когда он оттуда вернулся, у него в руках ничего не было? Только вечерняя газета. Он принес ее с собой. Почему же он не оставил ее где-нибудь? Зачем было брать ее с собой в ванную, если он не собирался что-нибудь в ней спрятать? Книгу, папку, личные письма? Он знал, что обычно самоубийцы перед смертью уничтожают свои бумаги. Возможно, потому и решил взять с собой что-нибудь, чтобы сжечь на месте преступления. Вероятно, он случайно открыл ящик стола и нашел там ежедневник. Делглиш повернулся к Саре Берон. «Мисс Мэтлок очень расстроена. Хорошо бы ей выпить чашку чая. Быть может, кто-нибудь из вас позаботится об этом?» «Вы нас презираете, не правда ли?» — сказала она в ответ. «Всех нас!» «Мисс Берон, я нахожусь в этом доме как офицер полиции, ведущий расследование. У меня здесь нет иных прав и иных задач». Когда они с Массингемом уже подходили к двери, раздался ровный высокий голос леди Урсулы. «Прежде чем вы уйдете, командор, думаю, вам следует узнать, что из сейфа в кабинете пропал пистолет. Он принадлежал моему старшему сыну, Смит Вессон 8-го калибра. Моя сноха говорит, что Пол избавился от него, но я полагаю, правильнее будет считать, что она...» Баронесса помолчала и добавила с легкой иронией, «что она ошибается». Делглиш посмотрел на Барбару Берон. «Ваш брат мог его взять? Он знал шифр сейфа?» «Разумеется, нет. Зачем он, Дико? Пол от пистолета избавился, так он мне сказал. Он считал, что держать его в доме опасно. Он его выбросил, в реку». Леди Урсула так, словно снохи не было, в комнате возразила. «Думаю, вы можете считать, что Доминик Суэйн знал шифр сейфа. Мой сын сменил его за 3 дня до смерти, а у него была привычка отмечать новую комбинацию цифр карандашом на последней странице своего ежедневника и не стирать до тех пор, пока он не был уверен, что я и он сам запомнили ее. Он обводил соответствующие цифры на имевшемся там календаре следующего года. Это как раз и была та вырванная страница, которую вы мне показывали, командор».